Ему хотелось проявить свою независимость. Он был уверен, что рассказ Стоуна – плод его больного воображения, равно как и враги, копавшие яму на островке. Но он не ждал, что его дерзость прервет спокойную тираду доктора на полуслове. Молчание стало зловещим. Тогда он неуверенно закончил. «И что это вы там рыли?» Лицо благородного старца с полуоткрытым ртом было обращено к нему, на подбородок текла струйка слюны. «Идите лучше спать, Дигби», — вмешался в разговор Джонс. «Утром поговорим». «Я с удовольствием лягу». Дигби вдруг почувствовал себя смешным в этом длиннополом халате и шлёпанцах, но ему было страшновато, словно он должен был повернуться спиной к человеку с пистолетом в руке. «Обождите», — сказал доктор Форестер. «Я вам еще ничего не сказал. А когда скажу, можете выбирать между выходом, который нашел Конуэй, и судьбой Стоуна. В лазарете есть место». «В лазарете место вам самому, доктор Форестер». «Идиот», — сказал доктор. «Влюбленный идиот. Я внимательно наблюдаю своих больных. Я их знаю насквозь. Какой толк, что вы влюбились? На что вы надеетесь? Вы даже не знаете своего настоящего имени». Он оторвал от одной из газет кусок и протянул его Дигби. «Нате, это вы, убийца. А теперь идите и поразмыслите об этом». На обрывке была та фотография, которую ему не захотелось разглядывать. «Какая чепуха!» «Это не я», — сказал он. «Поглядите на себя в зеркало», — сказал доктор Форестер. «А потом постарайтесь вспомнить. Вам есть что вспомнить». Джонс неуверенно запротестовал. «Доктор, так же нельзя!» Он сам на это напросился, как Конуэй. Но Дигби не слышал, что ему ответил Джонс. Он бежал по коридору к себе в комнату, по дороге наступил на болтавшийся пояс халата и упал. Он даже не почувствовал ушиба, но когда поднялся на ноги, голова у него кружилась. Ему нужно было поскорее добраться до зеркала. Из знакомой комнаты на него смотрело худое бородатое лицо. Пахло срезанными цветами. В этой комнате он был счастлив. Разве можно поверить в то, что сказал доктор? Тут какая-то ошибка. С ним это так не вяжется. Сперва он едва мог разглядеть фотографию. У него билось сердце и путалось в голове. «Это не я», — думал он, когда изображение худого, бритого чужого лица с тоскливым взглядом стало, наконец, отчетливым. Они совсем не подходили друг к другу. Его воспоминания 20-летней давности и этот Артур Роу, с которым желала побеседовать полиция по делу о... Но доктор Форестер небрежно оторвал кусок газеты. Неужели за эти 20 лет он мог так сбиться с пути? «Что бы мне ни говорили», — думал он, — «но тут, в этой комнате, нахожусь я. Я не мог измениться от того, что потерял память. Эта фотография никак не вяжется и с Анной Хильфи», — убеждал он себя. И вдруг он вспомнил то, что тогда его удивило и о чем он забыл. Слова Анны Хильфи — «Это моя обязанность, Артур». Он поднес руку к подбородку и прикрыл бороду. Длинный кривой нос выдавал его с головой, впрочем, и глаза тоже. Взгляд у них был теперь довольно тоскливый. Он оперся руками о туалетный столик и подумал: «Да, я Артур Роу». Потом он сказал себе шепотом: «Но я не Конуэй. Я себя не убью. Он Артур Роу, но уже другой. Он стоит рядом с собственной юностью. Он снова начал жизнь сначала. Еще минута», — сказал он себе, — «и прошлое начнет возвращаться. Но я не Конуэй, и я не дам себе стать Стоуном. Я долго отгораживался от действительности. Мозг мой теперь выдержит». Он чувствовал в себе не только страх, но и ничем не подорванное мужество и отвагу юности. Он больше не был слишком стар и слишком скован привычками, чтобы все начать сызнова. Закрыв глаза, он подумал о пуле, и у границы его сознания забрежили, требуя выхода, странные, сменявшие друг друга образы. Книжка под названием «Маленький герцог», слово «Неаполь», «Взгляни на Неаполь и можешь умереть», снова «Пул». Пул, сгорбившись в кресле посреди маленькой темной убогой комнаты, ест кекс. А доктор Форестер? Доктор Форестер наклоняется над чем-то темным, откуда течет кровь. Поток воспоминаний сгущался, их становилось все больше. На миг возникло женское лицо с выражением безысходной печали, а потом снова исчезло, словно утонуло. Голова его раскалывалась от боли, потому что другие воспоминания стремились вырваться наружу, как ребенок из чрева матери. Он снова схватился за туалетный столик, чтобы не упасть. Он повторял себе: «Я выстою! Я выстою!» Словно в том, что он будет стоять на ногах, был залог здоровья, а мозг его разрывался от ужаса перед вернувшейся жизнью.